Глава 5. Эмили надеялась, что Джейн поделится с ней второй половиной тайны, раз уж раскрыла первую, но не была в этом уверена. Мисс Соммерсвиль могла попросту отказаться говорить о своем отце, если его имя оказалось не тем, какое могло бы ее устроить, а леди Гренвилл не стала бы ее расспрашивать. После завтрака Эмили записывала в дневник подробности визита к миссис Меллот. Она испытывала глубокую жалость к Кэтрин Рис-Джонс, недостаточно красивой и решительной, чтобы противостоять нападкам кузины и быстро сделать удачную партию. «Я бы хотела помочь бедняжке. Но как?» Много лет страдающая из-за своей больной ноги Эмили сочувствовала девушкам, которые по тем или иным, независящим от них причинам, уступали другим юным леди, быстрее добивающимся успеха. Миссис Меллот по-своему добра, но ее больше заботят приличия, нежели душевное состояние Кэтрин. Пожалуй, надо осторожно поговорить с ее братом. Он перенес тяжелый удар, но ведь он мужчина и не имеет права предаваться своему горю слишком долго, тем более, когда кто-то нуждается в нем. Тут леди Гренвилл отложила перо и горестно покачала головой. Ее собственный супруг уже больше 5 лет тосковал по своей первой супруге и, похоже, не намеревался что-то менять в своем полузатворническом образе жизни. О, разумеется, он не пренебрегал делами поместья и финансовыми вопросами, касающимися вложенных им средств, и время от времени посещал балы и обеды у своих соседей, но его жена почти не видела его. В Гренвилл-парке лорд Гренвилл чаще всего проводил время в кабинете, куда Эмили заходила очень редко, и супруги порой за 2 или 3 дня обменивались лишь парой фраз. Единственную отраду и утешение Уильям находил в сыне, а для леди Гренвилл места в его сердце так и не хватило. С каждым годом она чувствовала, что одиночество и неразделенная любовь все сильнее давят на нее, и старалась заполнить свои дни встречами с друзьями и заботами о тех, кто, по ее мнению, в этом нуждается. Минувшим летом она постаралась сделать все возможное, чтобы ее юная подруга Сьюзен и кузен ее супруга Генри Говард составили счастливую пару. Мысль об их предстоящем венчании согревала ее, позволяла отвлечься от ужасных, пугающих событий, случившихся на закате лета. Теперь ее беспокоила Кэтрин Рис-Джонс. Но душой она болела за Джейн. Мисс Соммерсвиль была ее подругой. К тому же в ее характере причудливо сочетались черты, которые могли доставить ей в будущем немало неприятностей. Доброта и корыстолюбие, прямота и хитрость, нежность и холодность. Когда Хэтти доложила о появлении мисс Соммерсвиль, Эмили с радостью закрыла свой новый дневник. В Уэймуте она начала писать в чистой тетради, чтобы страницы, посвященные недавним смертям горничных и разоблачению лорда Мортема, больше никогда не попадались ей на глаза. Как и история с потерянным и обретенным бриллиантовым ожерельем. «Джейн!» Эмили не стала подниматься с кресла. Близкие друзья охотно прощали ей это отступление от правил вежливости. «Хэтти, прошу вас, принесите нам свежего чая и миндального печенья». Горничная торопливо направилась выполнять поручение. За несколько месяцев, проведенных ею в Гренвилл-парке, она успела узнать, кому из визитеров хозяйка искренне рада, а кого лишь терпит из необходимости выполнять светские обязанности. «Как ты себя чувствуешь?» — осведомилась мисс Соммерсвиль. «Погода сегодня отвратительная. Должно быть, твоя нога ноет больше обычного?» «Всего лишь немного больше. Эмили поудобнее устроила больную ногу на подушке и повернулась так, чтобы хорошо было наблюдать за выражением лица Джейн, когда та начнет свой рассказ. Мисс Сомерсвиль знала, что леди Гренвилл в беседах с друзьями не любит долгих предисловий, а предпочитает сразу обсуждать действительно важные вопросы, опуская бесконечные обмены мнениями о погоде и красоте чайного сервиза. «Я приехала сообщить тебе, что мои чаяния оправдались. Этот человек поступил со мной честно и оставил на почте письмо моей матери», — начала Джейн, как только уселась в кресло напротив Эмили. «Что ж, если вымогателя можно назвать честным, давай будем считать, что он выполнил условия». Леди Гренвилл почувствовала облегчение, а ее любопытство возросло до небес. Так ей хотелось услышать продолжение. «Я привезла письмо с собой, чтобы ты могла прочесть», — просто сказала мисс Сомерсвиль. Эмили осторожно взяла старые пожелтевшие листки и вопросительно посмотрела на подругу. Джейн кивнула, давая понять, что не находит ничего предосудительного в том, что леди Гренвилл узнает содержимое этих листков сама, а не из пересказа. Как и ее подруга накануне, Эмили торопливо пробежала глазами строки, касающиеся давних праздников и старых, никому уже не интересных сплетен, но едва мисс Сомерсвиль упомянула о мистере Несбите, молодая женщина принялась читать медленно, стараясь не упустить ни одного важного слова. Кое-что она даже перечитала дважды, пока Джейн молча разливала чай, принесенный Хэтти. «Что ты думаешь обо всем этом теперь?» — спросила она, когда Эмили бережно свернула листочки и положила их на стол рядом с тарелочкой Джейн. «Я, пожалуй, встречалась с мистером Несбитом и его дочерью. Они в самом деле какие-то кузены Блэквеллов. Мисс Ормонд однажды упоминала Флоренс. Правда, я не могу вспомнить, в связи с чем. То ли она гостила у Несбитов, то ли Флоренс должна была приехать к Ормондам по окончании сезона. Ты помнишь, как он выглядит? Пожалуйста, Эмили, мне важно узнать как можно больше, прежде чем я решу, как воспользоваться своим новым знанием». Мисс Сомерсвиль редко выказывала подобную горячность, но ее подруга ничуть не удивилась. Все-таки нынешняя ситуация была необычайной. «Я постараюсь, моя дорогая», — мягко ответила она и жестом предложила гостье взять печенье, пока сама она будет напрягать свою память. Джейн не торопила Эмили. Она прекрасно понимала, как тяжело порой сопоставить известное имя и знакомое лицо. На празднествах и в церкви встречается множество людей. Они раскланиваются друг с другом, но не всегда помнят, как фамилия того любезного джентльмена или этой милой дамы в старомодном платье. «Что ж», — после небольшой паузы произнесла Эмили, «по-моему, мистер Несбит — это тот высокий светловолосый человек, что на балу у леди Пламсбери заинтересовал Джорджа Пейтона. Генри Говард после бала говорил мне, что в курительной Джордж не отходил от одного представительного джентльмена, родственника мистера Блэквелла, а его интерес вызвало умение этого господина зарабатывать деньги. Кажется, его средства вложены в несколько крупных акционерных обществ, и ни одно из них до сих пор не потерпело краха. В отличие от тех, куда вкладывал свои деньги Джордж», — подхватила Джейн. Неудачи мистера Пейтона в делах были хорошо известны обеим. «В поведении Пейтона нет ничего удивительного. Жаль только, что он уехал и не сможет ничего рассказать нам. А Дафна наверняка не запомнила мистера Несбита, если только тот не сделал ей какой-нибудь комплимент. По словам Генри, тот джентльмен предпочитал проводить время подальше от бальной залы. Кажется, он вдовец, но я не смогу сказать тебе, почему так думаю. Вероятно, его дочь приехала на бал вместе с Блэквеллами, и отцу не нужно было за ней присматривать. У него только одна дочь? Хотелось бы знать, как выглядит мисс Несбит. Сейчас я вспоминаю, что с Блэквеллами и мисс Ормонд были две девушки приблизительно моих лет, но их имен я не знаю. Ты была на том балу и могла заметить то же, что и я, Дафна или Сьюзен. Эмили сожалела, что не может помочь подруге. Но с другой стороны, всегда есть кто-то, кому можно задать вопросы. Завтра к нам на обед приедет бабушка Уильяма. Если хочешь, я расспрошу ее о Несбитах. Только надо придумать причину такого интереса. Она обязательно потребует объяснений. Скажи, что я заинтересована приданым мисс Несбит. Тут же откликнулась Джейн, и это не было ложью. Ричард написал, что его окружают прелестные девушки, но его уже тянет домой, к его дорогим друзьям. А это означает, что ни одна из них не увлекла его, или же он не показался им подходящей партией. Эмили кивнула. Леди Пламсбери без сомнений удовлетворится таким объяснением. Ей известно стремление мисс Соммерсвиль наилучшим образом устроить брак своего брата и свой собственный. Сама же Эмили надеялась, что после бала в честь дня рождения старой леди у ее подруги появятся поклонники, а Ричард увлечется кем-нибудь из очаровательных леди с хорошим приданым. Действительно, на Джейн с восхищением поглядывали тогда два или три джентльмена, а ее брат пользовался успехом у юных леди благодаря обаятельной улыбке и умению говорить дамам приятное. Но, увы, новые знакомства не оправдали ожиданий. И мисс Соммерсвиль никто не смог бы переубедить в том, что неудача обусловлена недостатком средств, а не прихотью судьбы, не посчитавшей нужным до сих пор послать им предназначенных им избранников. «Приезжай послезавтра, и сама сможешь поговорить с леди Пламсбери. Она останется у нас на 2-3 дня, чтобы поехать вместе с нами на бал к миссис Блэквелл. Кстати, на этом балу может появиться и мистер Несбит, твой отец». «Как странно. Я еще не привыкла к этой мысли». «Думаешь, мне самой легко свыкнуться с тем, что вся моя прошлая жизнь была наполнена ложью? Я до сих пор не могу прийти в себя от изумления. Как это моя легкомысленная мать столько лет могла сохранять свой секрет?» Эмили сама поразилась взбалмошности миссис Соммерсвиль, обсуждавшей столь трепетную тайну в переписке с приятельницей и в то же время умудрившейся не втянуть семью в неблаговидную историю. Вероятно, эта дама была ее единственной наперсницей и никому не показывала письма своей матери. «Ох, не знаю», — Джейн накрыла ладонью листки письма. «Я уже думала о том, у скольких еще людей могут обнаружиться похожие послания. Что если о романе матушки и мистера Несбита известно многим? Кто-то ведь завладел этим посланием и потребовал с меня 500 фунтов. Жаль, я не знакома с наследниками этой леди. Она вышла замуж и уехала на север, но моя мать, похоже, продолжала считать ее самой близкой подругой». Они еще немного поговорили о мистере Несбите, выстраивая различные предположения о его нраве и возможной реакции на известие о том, что у него есть еще одна взрослая дочь. Затем Джейн сочла, что пора переходить ко второй теме, которую она хотела обсудить с подругой. «Расскажи мне, как прошел ваш визит к миссис Меллот? Она сильно расстроена тем, что невеста ее племянника погибла. Кэтрин Рис-Джонс и в самом деле такая образованная, как о ней говорят. А ее брат убит горем?» Эмили вкратце рассказала о поездке к Меллотам и прибавила. «Я не встретилась с мистером Рис Джонсом, но мне кажется, бедняжка Кэтрин заслуживает не меньшего сочувствия, нежели ее брат. Пока длился наш визит, она почти все время молчала. Тетушка и кузина ей слова вставить не давали. Я-то устала от их болтовни, а Кэтрин должна выслушивать все это каждый день. Говорят, мисс Меллот считает, что эта трагедия, хоть и не успела стать для них семейной, повлияет на ее шансы сделать хорошую партию. Джейн не спешила прямо выкладывать, почему интересуется Рис Джонсами. Мне показалось, Эвелин и сама не знает, радоваться ей тому, что их семейство приобрело небывалую до сих пор популярность в окрестностях Торнвуда, или огорчаться. Ведь мамаши некоторых молодых джентльменов не хотели бы видеть ее в качестве невестки, и свое раздражение она срывает на кузине, а Кэтрин слишком зависима от Меллотов, чтобы бороться за себя. В следующем сезоне общество потрясет какой-нибудь новый скандал. Эвелин стоит лишь немного подождать. Вспомни, как переживала Дафна, когда ее горничная погибла во время пикника. А через месяц об этом несчастном случае помнили только мы с тобой, Сьюзен и сама Дафна. Вполне с тобой согласна. Не понимаю, почему бы Рис Джонсу не увезти сестру домой? Мисс Соммерсвиль наконец подобралась к Филиппу. Ему было бы не так одиноко, и она могла бы наслаждаться покоем и уединением после шумного пансиона и болтовни миссис Меллот и Эвелин. «Знаешь ли, я уже думала об этом». Эмили пока что не подозревала, в каком направлении ее подруга намеревается продолжить беседу. «Миссис Меллот вполне определенно выразилась по поводу несоблюдения приличий и возможности появления у Кэтрин компаньонки. Но брат и сестра могли объединиться и переманить на свою сторону Эвелин. Та ведь наверняка мечтает избавиться от кузины. Неужели Филипп предпочитает страдать в одиночестве? Возможно ли, что Кэтрин сама не желает возвращаться в дом своей семьи? Мы со Сьюзен и Дафной единодушно решили, что мисс Рис Джонс изнемогает от опеки тетушки и придирок Эвелин, но в ее возрасте она не может ничего решать. Мистер Меллот и Филипп Рис Джонс – ее опекуны. И захоти Филипп по-настоящему, он сумел бы убедить дядюшку, что вполне способен позаботиться о сестре. Пример тебя и Ричарда – явственно говорит о том, что молодые брат и сестра могут проживать без всяких компаньонок и наставников и вполне сносно управляться с делами. Вот именно! Джейн явно оживилась и долила себе чая. Почему бы тебе не пригласить Рис Джонсов на чай? Только Кэтрин и ее брата. Я тоже буду здесь, и мы с тобой вместе поговорим с ними. Кэтрин, конечно же, будет нам признательна за возможность ускользнуть от бдительного взгляда миссис Меллот. Эмили лукаво улыбнулась, в душе обругав себя за недогадливость. «Я уже пригласила миссис Меллот и обеих девушек на чай в воскресенье, но охотно приглашу отдельно сестру и брата. А теперь, Джейн, скажи-ка мне, с чего это ты вдруг так прониклась невзгодами Кэтрин Рис Джонс? Разве не ты говорила 3 года назад, что Филипп Рис Джонс выглядит недостаточно благородно и больше походит на фермера, нежели на джентльмена? С тех пор твое мнение переменилось?» Мисс Соммерсвиль без всякого смущения кивнула головой. «Не скрою. Прежде я не находила Рис Джонса обаятельным, но это потому, что передо мной всегда был пример твоего мужа и моего собственного брата, которых никто не упрекнет в отсутствии должных манер. Однако за прошедшее время он мог и перемениться, закончил образование, вращался в свете. Уверена, он способен вызвать нежное чувство в сердце молодой леди. Я-то всегда находила его привлекательным, хотя ему не мешало бы чаще улыбаться, ответила леди Гренвилл. Впрочем, мужчины вроде нашего Генри Говарда, маленькие и изящные, способные сыграть женскую роль в домашнем театре, не кажутся надежной защитой от невзгод, которые может принести семейная жизнь. «Но ты же стремилась соединить Говарда и Сьюзен», — удивилась Джейн этому заявлению подруги. «О да, он подходит, Сьюзен, я в этом уверена. Они будут рука об руку проживать радостные минуты, а в горестях опираться на доктора Вуда. Да и матушка Генри, если вдруг понадобится ее помощь, твердой рукой вернет в их дом мир и согласие», — непринужденно заявила Эмили. «Вернемся же к Филиппу Рис-Джонсу. Если ты вознамерилась излечить его от печали, я, конечно же, поучаствую в этом. На балу миссис Блэквелл ты сможешь мило поболтать с ним о чем-то, что не имеет отношения к его помолвке, а я постараюсь ободрить Кэтрин». Джейн поблагодарила леди Гренвилл за прекрасный чай и вскоре откланялась. Ее порадовал сегодняшний разговор. Даже если со стороны Эмили было не только участие, но и желание избавиться от скуки и на время отвлечься от собственных переживаний, это было, может, и к лучшему. Когда мисс Соммерсвиль думала, что ее подруга также подвержена любопытству, зависти или обидчивости, как и все остальные, ей становилось легче оправдывать свои, не всегда подобающие леди, помыслы. К тому же сейчас ей как никогда важно было заручиться содействием таких влиятельных персон, как Гренвиллы, а если повезет, то и леди Пламсбери.